Настя носит воду. Оно, конечно, ничего было таскать эту самую воду дома, в бабушках. Притащишь день коромысла 3-4 и все. Да и дорога там в бабушках не в гору, а по низинке. А здесь чуть свет поднималась Настя, и сразу по воду. Под гору с пустыми ведрами бегом, обратно с полными по крутой тропке. Еле шла, и так целый день, до самой ночи. Таскаешь эту самую воду, и куда ее столько идет? Ох, рученьки мои бедные, ночью глаз не сомкнуть от ломоты. А уж больно много шло воды в субботние дни. По субботам топили баню, мылись господа, и чада их, и все домочадцы. По субботам, правда, дед Архип помогал, запрягал старого худого мерина, ставил на телегу бочку, и ни раз, ни два, и не сосчитать сколько, ездили они к Волге за водой. Но Настя на житье свое не жаловалась, не в моготу ей было только первые дни, потом претерпелась. Что же, что трудно, зато сколько красоты перед глазами каждый день. Пусть загрубели руки, растрескались до крови, пусть к вечеру и плечи нуют, зато вольно ей, свободно. Рано поутру, еще солнце не поднялось, с ведрами в одной руке, с коромыслом на плече, Настя сбегала к Волге. Пробежит по длинным мосткам, сядет на доску у самой воды, обхватит руками колени и любуется. Вот перед ней Волга, лежит себе матушка-красавица, не шелохнется, весь Ярослав в ней отражается. Облака на воде будто по небу ходят. Только Насте чудится, что это вовсе не Ярославль, а другой город. Сказочный, поднялся он со дна речного и весь и виден сквозь прозрачную воду, голубой, с розовыми башнями, золотыми маковками церквей. И живет в этом сказочном городе старый добрый царь-волговик. Борода у него косматая, а на голове корона из рыбьих хвостов. Дочь у царя есть, прекрасная царевна. Ночью отражаются звезды в воде, и глаза у речной царевны, как звезды, что ночью видны на воде. Сидит она, Настя, на бережку, а царь с царевной зовут ее к себе в гости. «Иди, Настя, иди, будешь нам песни петь, будешь нам сказки сказывать, будешь веселые пляски плясать». А потом Настя зачерпнет воды, и нет ничего, ни сказочного города, ни неба, ни облаков. Только рябы и зыбульки побегут по реке, и маленькие волны забулькают у самых Настиных ног. Как-то встретилась она во дворе с Фленушкой. Та куда-то со всех ног бежала. Увидела Настю, обняла за плечи, к себе прижала и чуть не плачет от радости. Принялась жалеть. «Ну как, дышишь? Бедная ты наша!» Потом глянула на Настю и удивилась. «Смотри-ка, Настенька, да ты вроде ничего, разрумянилась как!» Настя засмеялась в ответ. «Да ведь я целый день с солнышком любуюсь, целый день с ветерком разговариваю. У нас без тебя скучно!» сказала Фленушка и вздохнула. «Сидим, спин не разгибаем, ни Анилка от нас не выходит. Мы теперь плетем кружево, самые тонкие, узоры по сетке из цветастой шелковой, серебряной и золотой канители выводим. Поверишь, совсем глаза слепнут». Тут уж Настя принялась жалеть Фленушку. Как похудела, глаза ввалились, не блестят. «А сказок теперь никто нам не сказывает», — шепнула Фленушка и убежала. «Неужто нет на земле такой разрыв травы, чтобы их всех из неволи высвободить?»